Глава 60. Бритая сволочь. Как это часто случается, когда все чувства и мысли сосредоточены на близком человеке, особенно если человек этот недавно умер, то и дело в ропоте и шуме окружающего мира вдруг явственно и внятно слышится слово, произнесенное милым грустным голосом, а в ровном и однообразном колыхании уличной толпы взгляд неожиданно выхватывает знакомую ускользающую походку. Она. И Пашка бросался со всех ног следом, натыкаясь на встречных людей, обегал неторопливую, замешкавшуюся у витрины тележку, прорывался к заветному перекрестку и окликал уходящий белый плащ. На него оглядывалось чужое носатое лицо, равнодушная пародия. Сердце его взволнованно и сильно стучало. Он шел обратно, с трудом припоминая, зачем это он выходил сегодня из дома и куда хотел идти, и никак не мог вспомнить. Он видел Ольгу несколько раз. Особенно поразил его один случай, когда, пережидая красный свет светофора, он увидел в окне медленно проплывающего мимо троллейбуса ее лицо. Правда, налет уличной сырой пыли на стекле, рябь отразившихся веток и суета теней помешали толком разглядеть ее лицо. К тому же девушка, мельком взглянув на него, отодвинулась в смутную глубину салона и отвернулась. Пашка пробежал несколько спотыкающихся шагов вслед за быстро ускользающим от него троллейбусом, ударился плечом о фонарный столб и не стал продолжать напрасной погони. Но долго еще стоял он, потирая ушибленное плечо. Невидящими, остановившимися глазами, взирая на текущий по улице мир, на громадные непонятные дома, зачем-то поставленные на той стороне дороги. «Зачем? Зачем?» — мысленно повторял Пашка. «Зачем?» И тут же новый вопрос выплыл, такой же бессмысленный и непонятный. А что зачем? Что? Что зачем? А потом жизнь полностью налаживалась, как будто в ней ничего и не ломалось. Пашка шел в булочную, твердо зная, зачем он туда идет, купит половину черного и батон. Вот зачем. Все было уже совершенно нормально. Привычная и устойчивая реальность навсегда вернулась и прочно обосновалась вокруг. Пашка, возвращаясь с хлебом и думая о ней, услышал совсем близко над ухом: «Паша!» И, конечно, никого не было, ни рядом, ни за спиной. Ни единого прохожего, только в дальнем конце переулка кто-то ловил такси. И Родионов укоризненно и ласково сказал в эту живую пустоту: «Ольга, перестань шутить со мной. Выходи давай». И испугался своего спокойного безумия. И все-таки теперь, когда она погибла так неожиданно, нелепо, дико, Пашке стало как будто даже легче дышать и жить. Это было не похоже на прежние, пережитые Родионовым, кончина знакомых и близких ему людей, той же тети Марии, когда смерть уносила их куда-то в неприступные, страшно далекие места. Уносила в дальние небеса или опускала в бездонные мраки, пролагала непроходимые пространства между этой жизнью и той таинственной, запредельной. Теперь все было совершенно по-другому. Ольга как бы вышла в соседнюю комнату. Даже не так. Она была тут, на расстоянии дыхания. Между ней и Пашкой пространство-то было в толщину бумажного листа. Она просто на один миг опережала его во времени. Он шел за нею, отставая всего лишь на малую долю секунды. Еще не остыло пространство, где она только что дышала. Еще шевелились облетевшие ветки сирени, случайно задетые ее движением. Еще стоял в воздухе легкий скрип песка под ее стопой. Это было мучительно и сладко — ощущать ее рядом, почти вплотную к себе. Все время чувствовать ее присутствие, ожидать нечаянного столкновения. Стоит ей чуть замешкаться, заглядеться на что-нибудь, споткнуться, и тогда он точно натолкнется на нее. Он чувствовал иногда ее внимательный, ласковый, чуть насмешливый взгляд оттуда, из того чудесного мира, где она теперь. Она приготовит все к его приходу, потому что они как-никак обвенчаны у Иверской, где пылали три свечи. Она подождет. Ей ждать легко, не то что ему в этой костной трудной жизни, где стоит гвалт, толкотня, чад, где люди бьют друг друга, отнимая, выхватывая из рук ближнего какую-нибудь приглянувшуюся дрянь, радуется тяжелой радостью над этой никчемной горстью праха, трясутся над ней, боясь, что теперь и у них ее отнимут. Родионов шел, жалея глупых людей, жалея самодовольного бритого бизнесмена, выбиравшегося из красной машины и спешащего открыть дверцу, чтобы выпустить свою шикарную кралю. Что их ждет? Пошлый ресторан, рюмочки-вилочки, пустой разговор, затем ночное сопение, называемое отвратительным насекомым словом «секс». Краля в белом платье протянула своему избраннику холеную руку и легко выскользнула из машины, оглянулась. — Ольга! — дико закричал Родионов и кинулся к ней. Они оба, и Ольга, и эта бритая сволочь, вздрогнув, одновременно вскинули головы. — Ольга! — протягивая руки, молил Пашка, больше всего на свете, боясь того, что волшебное видение исчезнет. Наперерез Родионову, отделившись от стены, устремились темные верзилы. — Ольга! — подбегая, еще раз выдохнул Родионов. — Зачем же так? Кто-то жестко схватил его сзади за руки, больно сжал локти. Родионов досадливо двинул плечами, пытаясь сбросить с себя оковы, но его держали крепко, тащили назад. Бритая сволочь повелительно кивнула кому-то головой, подцепила Ольгу за руку, и она покорно пошла рядом, не оглядываясь. — Стой! — крикнул Павел и рванулся вслед за ней. Но его оттаскивали, подсаживая железными кулаками под бока. — Ступай, мужик! — Давай, шваль! — Ах ты, сволочь! — обратил, наконец, внимание Пашка на тащившего его здоровяка. — Получи, скотина! Изо всей своей дилетантской природной силы, согнувшись в коленях и резко распрямившись, врезал он обидчику головой снизу вверх в сытое тупое рыло. По-видимому, удар случайно пришелся в нужную точку, потому что верзила охнул, и ноги его подогнулись, он стал оседать на землю. Но этого, к сожалению, Пашка увидеть не успел. Очнулся Родионов от сырости и холода. Пока он лежал на земле без сознания, какой-то безвестный злодей снял с него куртку и часы. Той же проворной рукой были вывернуты карманы штанов. Все это Родионов отметил почти равнодушно, без всякого огорчения и рассуждения. Ныла онемевшая челюсть. Вообще было больно двинуться. Но Пашка, встав сперва на четвереньки, а потом поднявшись на корточки, огляделся вокруг. Место было укромное, отгороженное со всех сторон унылым кустарником. Где-то совсем неподалеку ревела автомобильная улица. В трех шагах от Родионова бездомная большая собака грызла кость, очень похожую на человечью. Несколько ворон расхаживали подле собаки, и она время от времени отрывала голову от страшной своей добычи и недобро молча скалилась. Серые многоэтажные дома высились в отдалении. Вероятно, было около 7 часов вечера, когда люди возвращаются с работы, поскольку освещены были по большей части только уютные желтые окна семейных кухонь. Легкие сумерки уже опускались на город, смягчая резкие линии углов зданий, искажая расстояние. Холодная пелена сырой мглы, висевшая в воздухе, заставила Пашку поежиться и подняться в полный рост. Он мелко дрожал, как будто из него выходил хмель. Душа сжалась под ложечкой, тоскуя в неуютном разбитом теле. Родионов, еще раз с опаской покосившись на собаку, продрался сквозь мокрые кусты, побрел, пошатываясь, куда глаза глядят, мимо освещенных витрин. Иногда он останавливался на минуту, хватаясь за шершавые стволы одиноких тополей, расставленных вдоль улицы. Хорошо еще последнюю рубаху не сняли. С благодарностью подумал он о неведомых грабителях, застегиваясь на все пуговицы и поднимая воротник. Прохожих было немного, но скоро их быстрые косые взгляды стали донимать Пашку, и он свернул в глухой переулок. В конце его виднелось что-то похожее на кованные кладбищенские ворота. Подойдя поближе, он понял, что не ошибся, и вошел в темную кленовую аллею. Без всякой цели двинулся он дальше, стремясь укрыться, уединиться. Он пошел между оградами, выхватывая взглядом надписи на памятниках, вздрогнул и остановился. «Розенгольц. Карл Генрихович», — прочел он на черном камне. За поворотом в дальнем конце светился малый огонечек. Две скорбные фигуры стояли возле огонька. Подойдя поближе, Родионов разглядел двух сельских священников, еще не старых, которые стояли на коленях на сырой земле и молились. Несколько минут Родионов постоял рядом, сотрясаемый дрожью и ознобом. Наконец те перекрестились и встали с колен. — Кто здесь? — спросил Пашка. — Старец Захария. Готовно пояснил маленький, тщедушный, худоодетый священник, подавая высокому погашенные свечи. Высокий, принимая свечи, снова перекрестился и сказал, не глядя на Родионова: «А ты молись, молись, брат, старец и поможет». «Поможет?» — усомнился Родионов. «Он чудеса творит», — подтвердил маленький. «Ты с верой только проси. Он, старец Захария, в скорби первый помощник». «Старец Захария, согрей меня», — попросил Пашка, сам не зная, откуда у него появилась уверенность, что сейчас произойдет чудо. Но никакого чуда не произошло. Его по-прежнему тряс озноб, никакой теплой волны не поднялось внутри. Кто-то тронул его за плечо. Пашка обернулся. Перед ним стоял невысокий, растерянный мужик с набитым целлофановым пакетом в руках. — Слышь, парень, — сказал мужик смущенно и поглядел с любопытством на священников. — Слышь, чего? — Как сказать? — Я тут живу поблизости. — В булочную пошел. Он поднял тяжелый пакет. — Чай поставил. Глядь, хлеба нет. Пришлось идти в булочную. Ну, короче говоря, пойдем ко мне, чайку попьем, — закончил он неожиданно. Священники переглянулись. Высокий улыбался, маленький был по-прежнему суров. — Я тут, честно сказать, лет 20 живу, — увлекая их за собой, объяснял гостеприимный мужик. А на кладбище раза два и заходил всего. А тут в булочную пошел, дай, думаю, загляну. А чего? И сам не знаю. Мысль возникла. Вижу, вы тут стоите на холоде. Ты вон совсем посинел, кивнул он Пашке. Пойдем, пойдем, чай на плите. За чаем познакомились. Маленького священника звали отец Серафим, высокого — отец Алипий. Отец Серафим оказался настоятелем недавно образованного маленького монастыря, где-то в Вятской области. Вечером того же дня, вернувшись от гостеприимного мужика, Родионов почувствовал странное опьянение и слабость в ногах. Прилег на минуту, набросив на себя старый тулуп, и проснулся глубокой ночью, весь в поту и с температурой. Провалялся он 3 дня. Соседи по очереди носили ему еду и чай, задерживаясь ненадолго, сообщая ему последние квартирные новости. Во время этих посещений заметно было, что им не сидится на месте. В середине рассказа они вдруг замолкали, прислушивались к тому, что происходит в коридоре, срывались с табурета и убегали на поднимающийся шум. Была в самом разгаре битва за старинный антикварный буфет. На 4-й день Родионов проснулся в сумерках, вернее, так ему показалось, потому что дни стояли темные, ветреные и стылые. Люди быстро и легко привыкали к переменам, происшедшим на их глазах. Еще неделю назад щедро светило солнце, редкие белые облака медленно плыли по синему небу. Сухое золото кленов осыпалось в парках, но тянуло уже и ледяными сквознячками. Косым, выходя ранним утром со своей метлою, экономил здоровье и поддевал под пиджак овчинную душегрейку, сшитую ему Василием Кузьмичом из невостребованных обрезков. Каждый день сметал он сухую пыль с асфальтовой дорожки, но наутро она снова откуда-то наползала, и опять, напевая какую-то древнюю степную песню без слов, Косым боролся с этой пылью, всякий раз увлекаясь и далеко заходя за пределы своего участка. Он не мог оставить неметенной другую половину дорожки и всегда доходил до самого угла кирпичного дома, оглядывался на свою работу и медленно возвращался вспять, ступая по самому краешку, словно боялся наследить и испортить свой труд. Вслед ему презрительно глядел и сплевывал окурок на только что выметенную дорожку сизый человек. То был другой дворник, на чью территорию заступал Косым, не профессионал, временщик, работу свою ненавидел, а потому ненавидел заодно и самого Косыма, ругая его татарской мордой. Потом погода переменилась в одну ночь, без всяких предварительных примет и знаков, без приготовлений, без красного заката, без барашков в небе. Старый барометр, который висел в кухне над столом, не дрогнул и продолжал показывать привычное ясно. Он, впрочем, всегда запаздывал со своими показаниями 3 дня и долго еще врал о том, что на дворе ясно. Хотя бы там несколько суток шел проливной дождь, и ветер валил деревья. За эту стабильность его ценил полковник, любивший и в людях цельность, твердость и постоянство. Ровно в полночь зашумел густой ровный дождь, лил до самого утра, и проснувшиеся жильцы увидели вокруг себя совсем иной мир, иную среду обитания. Защелкали замки чемоданов, извлекались из них осенние плащи, зонтики, выставлялись у дверей резиновые сапоги. Дождь обещал быть затяжным. После такого дождя природа окончательно прощается с летом. В воздухе висела ледяная морось, скучная днем, но веселящаяся по вечерам, когда она начинала радужно играть вокруг фонарей. Всякая машина превратилась в поливалку, проезжала по переулку медленно, раскидывая по сторонам 2 водяных веера. А тут еще в доме прорвало в 2 местах трубы, и жильцы целую ночь не спали, возились с тазами и ведрами, стелили у дверей своих комнат всякое тряпье. Трубы лопнули в коридоре, и пока Юрка Батраков с полковником устраняли течь, успела нахлестать довольно. Родионов зажег настольную лампу, закутался в одеяло. Он вдруг заметил, что дождь прекратился, отшумел, и теперь только редкие крупные капли, срываясь с ветвей, бьют в жестяной подоконник. В окно видна была пустынная холодная улица. Настольная лампа уютно освещала угол. Неясные воспоминания и жалость о чем-то несбывшемся охватили его душу. В этот час пришло к нему окончательное знание о том, что жизнь его, в общем-то, прожита и молодость его прошла, и никаких впереди перспектив и благоприятных перемен. Он вытащил сложенный листок и развернул. У верхнего края начертан был крестик, а под ним аккуратным почерком отца Серафима записан был адрес монастыря.